Рейс атамана. Атаман с брейд-вымпелом генерал-губернатора быстро подымался вверх по Амуру. Дни шли однообразно и церемонно скучно. В каждой сколько-нибудь значительной станице приходилось приставать, принимать депутации и традиционную хлеб-соль, выслушивать рапорты заикающихся от страха станичных атаманов, обходить церкви, церковно-приходские школы и станичные правления. Обычно повторялась одна и та же картина. У триумфальной арки, наспех выстроенной на берегу и украшенной полевыми цветами, национальными флажками и желтыми бумажными бантами, толпится кучка стариков в праздничных нарядах и казачьих шароварах с желтыми лампасами. Во главе их выступает бородатый станичный атаман в мундире с медалями, при шашке и с булавой в руках. Тут же депутация с хлебом-солью на деревянном резном блюде. Серебряных духовской не принимал и при этом очень сердился. И адресом, безграмотно выписанным на листе толстой бумаги. У самой воды, там, где должны лечь сходни, десятка-два скуластых казачьих девочек с жирно намасленными головами, туго заплетенными косичками, желтыми бантами и с букетами пионов или георгин в руках. В отдалении толпа баб в пестрых платках с угрюмыми скуластыми лицами в обычной позе. Одна рука поддерживает локоть другой, а другая — щеку. На палубе атамана у борта, близ того места, откуда будут поданы сходни, стоит духовской в белой лихо заломленной папахе с желтым верхом, расшитым серебряными галунами, и крутит рукой в замшевой перчатке большой седой холеный ус. Атаман ловко пристает. Сходни выстреливаются на берег. По ним раскатывается, пущенная ловко рукой, ковровая дорожка. И войсковой наказной атаман всех приамурских казачьих войск картинно сходит на берег, окруженные свитой. А дальше цветы девочек, рапорт, хлеб, соль, милостивое лобызание со стариками и обход учреждений. Часов в 11 вечера мы приставали куда-нибудь к дровам. Церемония большого выхода значительно сокращалась. Сергей Михайлович отправлялся почивать, а свита, за исключением ложившегося сейчас же вслед за духовским Мелешина, заменив тугие подкрахмаленные кителя домашними тужурками, долго еще сидела на рубке под тентом. Курили, иногда пили холодное вино или пиво, болтали о былом питерском житье. Страдецкий рассказывал анекдоты про духа, как звали Сергея Михайловича в интимном офицерском кругу. Щербина, всегда принимавший участие в этих вечерах, молчал и похихикивал в рыжеватую бороду. Я думаю, что он мог бы рассказать про духа более поразительные анекдоты, чем Страдецкий, но воздерживался. С рассветом, погрузив дрова, трогались дальше. 8 часов к подъему флага выходил Духовской, и я встречал его с рапортом. В 10 часов завтракали, а затем начиналась нудная церемония станичных встреч и обходов. Так тянулось вплоть до Сретенска с двухсуточным перерывом в Благовещенске, где Духовской со всей свитой переселился на время в дом местного губернатора, и я имел возможность немножко передохнуть от этой чересчур для меня глупой и светской жизни. Отход из Благовещенска ознаменовался очередным анекдотом. Только что мы снялись от пристани и, пройдя центр города, поравнялись с его окраиной, видим, скачет по берегу, обгоняя нас, батарея полевой артиллерии. Обогнала, лихо сняла с передков и начала салют. Раз, два, три, 15 выстрелов по чину генерал-лейтенанта. Салют из полевых орудий не предусмотрен морским уставом. А главное, у нас не было ни одной пушки, и мы не могли ответить на салют. Духовской растерялся. «Что же мы будем делать, капитан?» — обратился он ко мне. «В таких случаях отвечают сигналом ваше превосходительство. Прикажете ответить? Прошу вас, капитан». Зная, что морской сигнальной книги у командира полевой батареи не может быть, я связал первые попавшиеся 4 флага международного свода сигналов и вздернул их на фок мачте. «Что значит этот сигнал, капитан?» — спросил заинтересовавшийся генерал. «Примите сей сигнал в ответ на ваш салют, ваше превосходительство». Ответил я, не моргнув глазом. «Это замечательно!» — восхитился Духовской. 22 июля атаман, разукрашенный по случаю царского дня флагами, подходил к Сретенску. Был паводок, и встречное течение с сердитым журчанием неслось вдоль бортов. Вдали, на свайной пристани Амурского общества, вырисовывались какие-то необыкновенные сооружения. Целые пирамиды из зелени, цветов, флагов и транспарантов. Ближе и ближе подходит атаман, борясь с сильным течением. Пристань полна народа. Расшитые мундиры чиновников, эполеты офицеров, ризы духовенства, медные трубы оркестра, пластроны фрачных рубашек местных франтов и разноцветные зонтики дам горят яркими пятнами. От серебряного набалдашника булавы, стоящего впереди всех станичного атамана, сыплются снопы искр. Генерал стоял у борта в своей любимой позе Тараса Бульбы. На шаг сзади находилась свита. Еще 10-й оборотов колес, и мы будем у пристани. Духовской поднял голову и взглянул на мостик. Я ответил ему улыбкой и легким поклоном. «Не подведу, мол, не беспокойтесь». Не сбавляя хода, мы подлетели к пристани. «Стоп! Назад! Стоп!» Взвелись и шлепнулись о пристань колотушки с бросательными концами. В попятившейся публике пробежал шепот одобрения. Музыка грянула Преображенский марш. Но тут обнаружилась непоправимая ошибка. Распорядители торжественной встречи предусмотрели все: музыку, арки, транспаранты, флаги, цветы, ковры и забыли поставить людей принять с парохода концы. «Принимай носовой, что ли!» — рявкнул боцман, заглушая оркестр. Какие-то люди заметались по пристани. Несколько человек протискалось через толпу к причальным тумбам и схватилось за колотушки. Но было поздно. Могучая струя течения, несшегося между нами и пристанью, отбросила нос парохода в сторону. Не теряя ни секунды, я дал полный вперед и, описав полную циркуляцию, пристал вторично. На этот раз у причальных тумб стояли наготове дюжие казаки. Мигом подхватили они колотушки, втащили их на пристань и накинули наши проволочные швартовы петлями на тумбы. Пароход закрепился, сходни нырнули на пристань, скатанная бархатная дорожка эффектно раскаталась по сходням. Двое фалрепных замерли, как статуи по бокам схода, и не больше, чем через минуту после остановки машины высокие пассажиры могли сходить на берег. Но это было повторное приставание, и эффект картины был безвозвратно испорчен. Я следил за духом, когда он сходил на берег. Его левая рука дрожала на чеканной головке кавказской шашки. Седые мохнатые брови сдвинулись. Мрачный, как грозовая туча, принял он рапорт станичного атамана. Еще мрачнее выслушал несвязную речь трясущегося от страха представителя депутации с хлебом-солью и начал принимать представлявшихся. Это было форменное избиение младенцев. Как теперь помню молодого, высокого, мирового судью с бородкой, державшего руку у неумело надетой треуголки. «Давно ли изволили прибыть к месту назначения?» — задал вопрос Духовской. 18 мая, ваше высокопревосходительство! Сколько дел изволили разобрать?» «До сих пор не имел возможности приступить к занятиям, ваше высокопревосходительство, так как строящееся здание суда еще не готово». «Государь-импегатор торопился ввести в Сибири новые суды не для того, чтобы господа судьи по 2 месяца не приступали к исполнению своих обязанностей. При желании принести пользу можно судить и под открытым небом. Стыдно, очень стыдно, молодой человек». «С кем имею честь?» — обратился генерал к следующему. «Начальник судоходной дистанции, инженер». «А, так это у вас так невозможно, гаят бакины. Слишком большую экономию на керосине загонять изволите, господин инженер». Вечером у себя в каюте я нашел пакет с печатью походного штаба. В нем был приказ сниматься в 7 часов утра в Нерчинск или, насколько позволит половодье, вверх по Шилке. К приказу прилагался маршрут с указанием одобренных генералом остановок. Итак, все мечты сретенцев о переименовании их станицы в город, о постройке моста через Шилку, об ассигновании средств на реальное училище и женскую гимназию. Одним словом, все те мечты, для осуществления которых строились триумфальные арки и сооружались транспаранты, лопнули, как мыльный пузырь. Всемогущий генерал-губернатор разгневался на сретенцев и предполагавшуюся здесь трехдневную стоянку отменил. Ровно в 7 я отвалил от пристани, на которой снова собрался, плохо спавший эту ночь, сретенский служебный мирок. Генерал не вышел к отходу. Он появился на палубе и поднялся на мостик, когда Сретенск с его опальными обывателями был уже далеко позади. Я подошел с обычным утренним рапортом. Дух выслушал меня со строго официальным лицом, приложив руку к козырьку белой фуражки и не глядя в глаза. Прошло с 30 минут. Дух молча ходил по площадке над рубкой впереди мостика и по мостику. Свита сидела в каютах. Впереди, на левом берегу реки, виднелся какой-то маленький поселок, не включенный в наш маршрут. На берегу стоял атаман с булавой и депутация с хлебом с солью. Дух смотрел на них. «А что, можно обгистать и пгинять от этих казачков хлеб-соль?» Неожиданно обратился ко мне генерал. Я взглянул на берег, круто спускающийся в воду. Против группы стоящих на берегу казаков 2 здоровых пня, отспиленных на метр от земли лисин, могущих служить отличными причальными тумбами. У пней люди. «Так точно можно пристать, ваше превосходительство!» «Бгашу вас, капитан!» Я дал длинный гудок. Как горох высыпали на палубу мои казаки-матросы и стали по местам. Из кают выскочила свита, на ходу застегивая шарфы на кителях. «Право руля!» И пароход покатился носом к берегу. «Отдай якорь! Трави канат! Подавай носовой! Крепи так! Стоп, машина! Лево на борт! Сходни!» Генерал сошел на берег, принял рапорт атамана, хлеб-соль, трижды облобызался с какими-то 2 стариками и вернулся на судно. Страдецкий тащил за ним, переданный ему с рук на руки, хлеб-соль. «Снимайтесь, капитан! Есть ваше превосходительство!» Звонок в машину, несколько команд и знаков рукой, и атаман снова пошел вверх по Шилке. Духовской поднялся на мостик и подошел ко мне. Его серые глаза под нависшими бровями улыбались. Шквал прошел. «Вы удивительно хагашопги стаете, капитан!» И генерал протянул мне руку. Лед был сломан. Страдецкий за обедом рассказал несколько анекдотов, которые были милостиво выслушаны и даже вызвали легкий смех у генерал-губернатора.